Матерь Агни-йоги. У нас недовольных нет. Это одно из основных положений братства. Вред от недовольства велик. Оно прежде всего подсекает здоровье. Оно отравляет окружающую атмосферу и сознание соприкасающихся с недовольством людей. Оно сетует и восстает против кармы. Ничего не случается без причины. То, что окружает человека, есть следствие его кармы и всех его прошлых поступков и действий. В случае поручения или особой миссии судьба человека определяется ими, но обычные люди несут на себе следствие прошлого. Что касается принятых учеников, то они находятся под постоянным наблюдением и руководством учителя, и при известной степени доверия недовольству нет места. Опасайтесь этой ехидны и старайтесь даже в малом радость найти, даже у нищего радость солнцу велика.